тебе открыты плечи, мои доверчиво. В твои ладони сердце вложу свое, и мы исчезнем вскоре. Навсегда, навсегда, мы с тобой улетим.